Книга пророка Захарии. Глава 1. На 8-й месяц 2-го года правления Дария пророку Захарии, сыну Берехии, сыну Иддо, было слово Господа. «Господь сильно гневался на ваших отцов. Но скажи этим людям, так говорит Господь воинств. Вернитесь ко мне, говорит Господь воинств. И я вернусь к вам, говорит Господь воинств. Не уподобляйтесь вашим отцам. Прежние пророки возвещали им, так сказал Господь воинств. Вернитесь, оставьте свои дурные пути и дурные дела, а те не слушали и не внимали мне, говорит Господь. Где теперь ваши отцы? И пророки, живут ли вечно? Но мои слова и законы, которые я передал пророкам, рабам моим, исполнились над вашими отцами. И тогда они вернулись, поняв, как задумал Господь воинств поступить с нами за наши пути и дела, так и поступил. 24-го числа месяца Шивата, 11-го месяца 2-го года правления Дария, пророку Захарии, сыну Берехии, сыну Иддо, было слово Господа. Ночью мне было видение. Некто верхом на рыжем коне стоит между миртовых деревьев у самой пучины, а за ним — рыжие, гнедые и белые кони. Я спросил, «Кто они, мой господин?» «Я покажу тебе, кто они», — ответил ангел, говоривший со мной. И тот, кто стоял между миртовых деревьев, сказал, «Это те, кого послал Господь обходить землю дозором». Тогда они сказали ангелу Господнему, стоявшему между миртовых деревьев, «Мы обошли землю, по всей земле тишина и покой». И ангел Господень сказал, «Господь воинств, когда же ты, наконец, помилуешь Иерусалим и города Иудеи? Уже 70 лет прошло с тех пор, как ты предал их проклятию». Господь ответил ангелу, говорившему со мной, словами добрыми и утешительными. И сказал мне ангел, говоривший со мной, «Возвести, так говорит Господь воинств. Разгневан я из-за Иерусалима и из-за Сиона гневом великим, сильно разгневан я на гордые народы. Прежде я гневался лишь в полсилы, но они добились, чтоб стало хуже. Поэтому так сказал Господь. Я вернулся в Иерусалим, преисполненный милосердия. В нем будет построен мой храм, говорит Господь воинств. И землемерный шнур протянут по Иерусалиму. И еще возвести, так сказал Господь воинств. Снова будет избыток в моих городах, снова Господь утешит Сион и снова изберет Иерусалим. Я взглянул и увидел четыре рога. Я спросил у ангела, говорившего со мной, что это такое? Это рога, разбросавшие Иудею, Израиль и Иерусалим, ответил он. Потом Господь показал мне четырех мастеровых. Я спросил, «Зачем они пришли?» Он ответил, «Те рога разбросали народ Иудеи, так что никто не смел поднять головы. А эти четверо пришли устрашить их, сломить все четыре рога, гордо поднятые народами над Иудеей и разбросавшие ее жителей».